Глава 524. Хаджару снился сон. Раньше, да какое там, буквально недавно, он бы не смог отличить происходящее от реальности. Но благодаря обострившимся чувствам небесного адепта средней стадии, Хаджар видел и ощущал иллюзорность происходящего. Он вновь оказался в чужих воспоминаниях. По простой проселочной дороге, двум колеям, прокатанным в высокой траве, шел закутанный в серый заплатанный плащ высокий мужчина. Несмотря на проливной дождь, он не носил шляпы, и этому существовало простое и незамысловатое объяснение. Путник попросту не смог бы ее надеть. Ему бы помешали длинные рога, пронзающие струящиеся по спине черные волосы. «Учитель!» — Хаджар рухнул на землю и прижался лбом к земле. Даже будь это реальная грязь, в которую он сейчас и рухнул, Хаджар все равно бы так поступил. Как еще он мог бы выразить уважение и почтение не только великому учителю, не просто достопочтенному предку, но и существу, которое отдало свою жизнь, чтобы мог жить Хаджар? Но, увы, Хаджар не мог пробиться сквозь пелену времени, что отделяло его от своего праотца, в доме которого однажды над Хаджаром пройдет последний суд, где взвесят все его поступки и выберут дальнейшую судьбу. «Стой!» — перед путником появились четверо. Аура, которую они излучали, была сравнима с аурой рыцаря духа пиковой стадии. Но не стоило заблуждаться насчет человечности четырех мужчин. Да, они стояли на двух ногах, их мускулистые тела были закованы в желтую броню, а руки сжимали мечи и щиты, но... Их глаза, желтые и зеленые, с длинными, вытянутыми на манер ткацкого веретена зрачками, на шлемах, полностью закрывающих лица, виднелись прорези, сквозь которые проглядывали рога. Не такие длинные и изящные, как у повзрослевшего с момента расставания молодого дракона с его стариком-учителем. Они ясно давали понять, кто именно преградил путь учителю Хаджара. «Дальше запретные земли, странник!» Вперед вышел лидер четверки. Это легко определялось по плотности его ауры. «Туда нет хода никому». Травис остановился. Откинув странной формы капюшон, он запрокинул голову и подставил ее потоком дождя. Впервые Хаджар видел настоящее лицо своего предка. Каждый раз, когда тот появлялся в его видениях как тень, оставленная внутри сознания потомка, то принимал облик, которым сам себя же и наделял. Всегда выглядел как прекрасный молодой мужчина, которым и был когда-то. Сейчас же на серое, давящее гранитом небо смотрел видавший виды мужчина средних лет. Его лицо было исчерчено жуткого вида шрамами, а в глазах плескалось граничащее с болью безразличие к происходящему. «И сколько вы несете здесь стражу?» — спросил он голосом, свистящим на манер ветра в низине. «Последние 3 года», — ответил лидер. Он явно успокоился, когда не заметил враждебного намерения со стороны странника. 17-й пост, принадлежим к 5-й страже. «А сколько всего постов?» Лидер уже собирался ответить, но осекся. «Зачем тебе это знать, странник?» Хаджар видел, как крупные капли стекают по лицу Трависа. Они собирались в небольшие дорожки, оставляя за собой полоски влаги. Но не все из них были пресными. 10 000 лет прошло, страж. Слова дракона звучали тяжело. 10 000 лет с тех пор, как здесь, когда-то в мире, жило племя Лазурного облака. Стоило прозвучать этим словам, как воины обнажили клинки. «Дайсиг», — договорить лидер воинов не успел. Травис властно взмахнул рукой. Сначала, подняв ее к небу, он с силой опустил ее к земле. Хаджар, даже учитывая, что это было лишь воспоминание, ощутил невероятную силу. Что произошло с самими стражами, достойно отдельного упоминания. Стоило руке Трависа опуститься, как с неба в радиусе 5 метров обрушились огненные наконечники копий. Каждый из них нес в себе силу, сравнимую с ударом меча Анис, нанесенного в полную мощь. «Королевство копья», — тихо произнес Травис. «Воины погибли мгновенно. Атака была не только чудовищной по своей силе, но и невероятной в скорости. Дождь из копий превратил тела драконов, не успевших даже облика истинного принять, в груду из истерзанной плоти, костей и металла. Но при этом ни травинки не слетело с земли». Перешагнув груду изрубленных тел, Травис присел на корточки и провел ладонью над ручьями крови, заструившимися ниже по склону. «Это даст всходы новым урожаям», — прошептал дракон и пошел дальше. Сцена перед глазами Хаджара изменилась. Исчезли дорога и холм, им на смену пришло поле, посреди которого стоял простой каменный форт. Подобные Хаджар видел на своей родине, в Лидусе. Не такие большие и монструозные, как в Дарнасе, а небольшое укрепление, рассчитанное не больше, чем на 50 тысяч личного состава. Вот только сейчас это здание, некогда сложенное из странных красных кирпичей и камней, было объято яростным пламенем. Поле вокруг, усеянное телами, выглядело озером крови, в которое проливался столь же алый дождь. Дождь, до этого светлый и чистый, обернулся кроваво-красным нескончаемым потоком. На стенах внутри самого форта, на шпилях, в окнах, на разбитых лужайках и в горящих садах везде лежали изломанные, истерзанные, рассеченные тела. Какие-то в облике людей, другие, успевшие принять свою истинную форму. Головы и лапы драконов, их рога и когти. Все это лежало вперемешку с остальными ошметками и человеческой трухой. Хаджар, разного повидавший на своем веку, и тот содрогнулся от вида данной картины. «Не может быть! Не может быть!» На парапете центрального барбакана, прямо над рвом форта, на вытянутой руке Трависа в воздухе трепыхался, судя по всему, начальник местного укрепления. «Вы все мертвы!» — захрипел он, зажатый в стальной хватке. «Все вы! Все племя Лазурного облака! Не все!» Травис сдавил ладонь. Раздался неприятный хруст, тело начальника дернулось в смертельной агонии, а затем застыло навеки. Разжав ладонь, Травис позволил ему упасть на землю. Не было слышно ни стука удара, ни эха от звенящего металла. Так много крови и тел покрывало землю. Хотя куда там, уже и самой земли не увидишь. Спустившись вниз, Травис пошел прямо так, по колено в крови, среди тел. В руках он держал шест-копье, увенчанный непростым лезвием, а широким клинком глефы. Отойдя от форта на почтительное расстояние, Травис разделся по пояс и прямо так, под алым дождем, сел на землю. Он положил алебарду слева от себя, а затем, достав узкий кинжал, приложил его к волосам. Всего одно движение, и черный густой водопад богатой шевелюры оказался простым пучком, зажатым в левой руке. Положив его перед собой, Травис коснулся лбом земли. «Мать и отец, братья и сестры, 10 тысяч лет прошло с тех пор, как я мог вас обнять. 10 тысяч лет прошло с тех пор, как эти земли видели над собой чистое лазурное небо, как по ним ходили овцы и пасся скот. Этой плотью, своей и вашей, я верну сюда дух племени Лазурного облака, а кровью наших врагов пропитаю земли, чтобы получить богатые всходы. Клянусь, однажды в этих землях вновь зацветут бутоны синего дерева. Сцена вновь изменилась. Хаджар не знал, сколько лет минуло, но волосы у его учителя успели отрасти. Травис вспахивал поле. Прикрепив к плугу огромный валун, чтобы его лезвие глубоко погружалось в землю, он сам впрягся в ярмо и, обливаясь потом, тянул за собой орудие. Земля, которую он обрабатывал, даже с виду была такой плотной, что даже лучший удар Хаджара не смог бы оставить на ней небольшой ямки. Поэтому неудивительно, что даже первобытному зверю, равному пиковому повелителю, приходилось постараться, чтобы ее вспахать. «Дорогой!» — прозвучал тихий женский голос. Травис остановился. Его могучий, но сухой торс, украшенный сотнями шрамов, слегка блестел на солнце. Позади него с кувшином холодного молока стояла миловидная женщина. Не красавица, но по-своему хороша. Ее даже не портили короткие рожки, выглядывавшие из-под копны рыжих волос. «Послушай, толкается!» Травис нагнулся и приложился ухом к животу своей жены. «Пятый год уже пошел», — прошептал он, прикрывая глаза. «Еще год, и у нас будет сын». «С чего ты взял?» — засмеялась девушка, закапываясь ладонями в длинные черные волосы. «Племени лазурного облака нужны крепкие сыновья. Иначе как еще мы вспашем и засеем эти земли?» Травис обвел взглядом бескрайние поля и луга. От форта и груды тел, навечно врезавшихся в память Хаджара, здесь не осталось и следа. Теперь земли его далеких предков выглядели так же, как и в первое воспоминание учителя о родине. В то время, когда он и сам был молодым юношей. Вроде все выглядело безмятежно и спокойно, но тревога не покидала сердце Хаджара. И не зря.